чужой стал удерживать тебя ради твоего же блага. Ты должен был бы вести себя скромнее. — Опять ты за свое! — закричал Сюэпань. — Сова все выдумала! — Ты на меня обижаешься, — проговорил Баучай, — а сам дальше собственного носа ничего не видишь. — Если тебя возмущает, что я ничего дальше своего носа не вижу, почему же ты не сердишься на Бао Юя, который заводит неприличные знакомства? — продолжал кричать Сюэпань. Я буду говорить только об истории с Цигуанем. Мы с ним виделись около десятка раз. Причем он не сказал мне ни одного теплого слова. Почему же при первой встрече с Бао Юем, даже не зная еще его имени и фамилии, Цигуань подарил ему пояс? Может быть, ты и теперь скажешь, что я выдумываю? И ты еще спрашиваешь, взволнованно вскричали тетушка Сюэ и Бао Чай. А разве не из-за этого его побили? Ясно, это ты его оклеветал. А вы совсем меня уморите, — вскипел Сюэпань. Меня злит не то, что вы ко мне привязались, а то, что из-за одного Бао Юя весь дом перевернули. Кто перевернул? — возмутилась Бао Чай. Ведь ты же первый расшумелся, схватил дверной засов, а теперь говоришь, что скандалят другие. Рассуждения Бао Чай были настолько логичны, что Сюэпань не в силах был опровергнуть их. Отвечать сестре для него оказалось труднее, чем матери, и он решил во что бы то ни стало заставить ее замолчать. Сюэпань вообще был не сдержан на слова, никогда не задумывался над тем, что говорит, а сейчас, находясь в состоянии крайнего раздражения, он и вовсе перестал владеть собой. «Дорогая сестрица, не ругайся. Я давно знаю, что у тебя на уме», — язвительно заметил он. «Мама мне сама говорила, что достойной парой к твоему золотому замку может быть только обладатель яшмы. Ты это запомнила, и после того, как увидела у Бао Юя эту безделушку, стала из кожи вон лезть, стараясь во всем его защищать». Эти слова произвели на Бао Чай ошеломляющее впечатление. Она растерянно ухватилась за рукав матери. «Мама!» — со слезами вскричала она. «Вы только послушайте, что он говорит!» Когда Бао Чай заплакала, Сюэпань понял, что поступил по отношению к ней слишком грубо. Рассердившись на самого себя, он круто повернулся, побежал в свою комнату и повалился на кровать. Но об этом мы рассказывать не станем. Бао Чай чувствовала себя обиженной, и вместе с тем ее возмущало поведение брата. Она не знала, что делать. Ей не хотелось расстраивать мать, и, молча проглотив слезы, она попрощалась. Вернувшись к себе, девушка всю ночь проплакала. Встав на следующее утро, она даже не стала умываться и причесываться, наскоро оделась и вновь отправилась к матери. Но дорогой, как назло, ей повстречалась Дай Юй, которая в одиночестве любовалась цветами. — Ты куда? — спросила она. — Домой, — ответила Бао Чай и, не останавливаясь, прошла мимо. Дай Юй заметила, что Бао Чай чем-то удручена. Глаза ее заплаканы, и держится она не так, как обычно. «Поберегла бы свое здоровье, сестра!» — со смехом крикнула ей вслед Дай Юй. «Если ты наплачешь даже два кувшина слез, все равно его не вылечишь от побоев». Как отнеслась к ее словам Бао Чай, вы можете узнать из следующей главы. Глава 35, которая рассказывает о том, как Юй Чуань пробовала суп из листьев лотоса и как Цзинь Ин плела сетку с узором из цветов сливы. Бао Чай слышала насмешку Дай Юй, но так как мысли ее были заняты матерью и братом, она даже не повернула головы. Дай Юй по-прежнему стояла в тени, устремив свой взгляд